Примечание к странице 46. В университете. В университет Михаил Зощенко поступил в 1913 году. 24 апреля 1914 года был отчислен за невзнос платы. ХК, страница 340. Сегодня годовщина смерти Толстого. Речь идет о 7 ноября 1913 года. У нас в России две напасти. Из экспромта писателя В.А. Гелеровского 1853-1935 годы по случаю издания пьесы Льва Николаевича Толстого «Власть тьмы» 1886 года. Смотрите, русская эпиграмма второй половины 17-го, начала 20 века. Ленинград, 1975 год, страница 531. Примечание к странице 47. «Быстры, как волны, все дни нашей жизни». Первая строка известной песни А.П. Серебрянского, 1810-1838 годы. Примечание к странице 47. «Умрешь, похоронят, как нежил на свете». Строка из упомянутой песни А.П. Серебрянского. «Гаудеамус» – популярная в Средневековье студенческая песня. «Вечерний звон» – песня на стихи русского поэта И.И. Козлова, 1779-1840 годы. Перевод одноименного стихотворения М. Тура. Примечание к странице 48. «Я прохожу по вагонам». Событие относится к маю-августу 1914 года. ХК, страница 341. Примечание к странице 50. «Хорошо, что вскоре началась война. Я уехал». Зощенко уехал в середине августа 1914 года. Пытался вернуться в университет. Поступил в Павловское военное училище юнкером. ХК, страница 341. «Судьба ко мне, множество других». Из комедии Шекспира «Венецианский купец», действие 4, сцена 1. Смотрите, Шекспир, указанное сочинение, Санкт-Петербург, 1887 год, том 1, страница 409. Примечание к странице 56. «Запевают по синим волнам океана». Из стихотворения Михаила Юрьевича Лермонтова «Воздушный корабль». Примечание к странице 64. Газовая атака окончена. Описываемая атака произошла 20 июля 1916 года. К странице 65. «Меня везут в госпиталь по талому февральскому снегу». 1917 год. Смотрите примечание к странице 31. К странице 66. «Обратно к войскам. Ветром в стране». Из поэмы «Низами. Сокровищница тайн». Указанное сочинение, страница 58. Назначают комендантом главного почтамта и телеграфа. Лето 1917-го. «Мне предлагают Архангельск, адъютантом дружины». Смотрите примечание к странице 31. Примечание к странице 67. Все время речь идет о Николае, об отречении. С марта по август 1917 года царская семья находилась под домашним арестом в царском селе. Примечание к странице 68. «Я приехал в Архангельск. Меня там начали сватать». Известное письмо Зощенко, отправленное из Архангельска в декабре 1917 года. «Последнее время болел я, мамочка. Не слишком сильно. Нервы до сердца. Да и как не болеть? Не знаешь, что завтра будет. То ли швейцаром устроиться, то ли грузчиком. Офицеры-то нынче не в моде. Вот и подыскиваешь службу, вот и болеешь. А недавно еще хорошо было. Думал, вот-вот хорошо, что попал на север. Ни тебя не трогают, ни ты никого не кусаешь. Вовсе провинциально добродетель. Ведь и устроился хорошо. Город приветливо принял. Гимназистки провинциальные смеялись радостно и глазки приятные делали. Провинциальные дамы, ухмыляясь, чрезвычайно кого-то прочили, о ком-то намекали, что-то советовали, и всем было весело, весело. Потом пришли солдаты и погоны сняли, и жалованье отняли. И стали мы самые простые, самые бедные, пальцами на нас показывают. У-у-у, буржуй нерезанный. И каждый плюет, и язык кажет. И за что бы? Революции мы не пущали, с оружием в руках не выходили, сидели себе смирно. Ну что ж, по-прежнему смеялись радостно гимназистки, глазки приятные делали, по-прежнему дамы, ухмыляясь, чрезвычайно кого-то прочили, что-то советовали, говорили «вот, теперь нужно жениться».